Рози, обнаженная и продрогшая, прижимая вымокший ком своей сорочки к животу в попытке защититься от неведомой опасности, двинулась к храму. Сделав 5 шагов, она очутилась у рухнувшей каменной головы, лежащей в траве. Она уставилась на нее, ожидая увидеть Нормана. Разумеется, тут окажется Норман, и она уже была к этому готова. Так обычно происходит в снах. Только это был не Норман. Низкий лоб, мясистые щеки и ухоженные усы принадлежали мужчине, прислонившемуся к косяку двери бара «Пропусти глоток», в тот день, когда Рози заблудилась в поисках приюта дочери и сестры. «Я снова заблудилась», — подумала она. «О, Господи, заблудилась». Она прошла мимо рухнувшей каменной головы с пустыми и как будто плачущими глазницами. К ее щеке, достигая брови, прилип кустик мокрой сорной травы. Казалось, голова бормотала ей в спину, пока она приближалась к странному храму. «Эй, бэби, я бы залез на тебя. Ты ничего себе штучка. И титьки у тебя что надо. Что скажешь? Не хочешь поваляться со мной? Трахнемся? Как ты насчет этого?» Она поднялась вверх по ступенькам, скользким и коварным, заросшим виноградной лозой и вьюном. Ей показалось, что голова повернулась на своем каменном хребте, плеснув грязной водой на мокрую землю, будто хотела взглянуть на ее ягодицы, пока она карабкается в темноте и грязи. «Не думай об этом! Не думай об этом! Не думай!» Она подавила желание убежать от дождя и от этого взгляда и продолжала выбирать дорогу, избегая мест, где камень треснул и образовались расщелины с зазубренными краями, в которых можно было поранить или подвернуть ногу. И это был еще не самый худший вариант. Кто знает, что за ядовитые гады могли свернуться и притаиться в тех темных местах, ожидая, кого бы ужалить или укусить. Вода стекала с ее лопаток и бежала по позвоночнику. Она продрогла до костей, но все-таки остановилась на верхней ступеньке, глядя на барельеф над широким темным дверным проемом, ведущим в храм. Она не могла рассмотреть его на своей картине. Он был скрыт в темноте под нависшей крышей. На барельефе был изображен парень с суровым лицом, прислонившийся к чему-то похожему на телеграфный столб. Волосы его падали на лоб. Воротник пиджака был поднят. С нижней губы свисала сигарета, и вся его сутуленная вызывающая поза представляла его мистером «все пофигу» из конца 70-х. Что еще говорила эта поза? «Эй, бэби!» — вот что она говорила. «Эй, бэби! Эй, бэби! Не хочешь поваляться? Не хочешь ли встать раком? Давай трахнемся, как собачки!» Это был Норман. «Нет», — прошептала она. Слово прозвучало почти как стон. «О, нет!» Да, это был Норман. Норман в юности, прислонившийся к телеграфному столбу на углу Стейт-стрит и шоссе 49 в центре Обривилла. Норман провожал взглядом машины, в то время как звуки биджиз, поющих «Ты должна танцевать», выплывали из закусочной Финнигана, где входная дверь всегда распахнута и радиола включена на всю катушку. Ветер на мгновение стих, и Рози снова услышала детский плач. Ребенок плакал не от боли, это точно. Скорее, он был очень голоден. Слабые крики вынудили ее оторвать взгляд от того треснувшего барельефа и заставили босые ноги двигаться. Но перед тем, как войти в проем, ведущий в храм, она снова взглянула наверх. Просто не могла удержаться. Парнишка Норман исчез, если он вообще когда-то там находился. Теперь прямо над своей головой она видела вырезанную надпись «Пососи мой спидоносный хер». «В снах не бывает ничего постоянного», — подумала Рози. «Сны, как вода». Она обернулась через плечо и увидела Уэнди, по-прежнему стоявшую возле рухнувшей колонны. Облепившее ее одеяние вымокло и перепачкалось. Рози подняла руку, не занятую скомканной ночной сорочкой, и рубка махнула ею. Уэнди подняла свою и энергично махнула ею, требуя, чтобы Рози поторапливалась, а потом осталась стоять и безучастно смотреть, как будто вовсе не замечая проливного дождя. Рози шагнула в широкий холодный проем и вошла в храм. Она вся напряглась, готовая выскочить оттуда, если только увидит, если она увидит, сама не знает что. Уэнди велела ей не пугаться призраков, но Рози подумала, что женщина в красном могла позволить себе быть спокойной. В конце концов, она осталась там, позади. Рози сначала показалось, что внутри теплее, чем снаружи, но на самом деле это было не так. В храме ощущался глубокий холод от сырого камня, холод склепов и гробниц. На мгновение она усомнилась, что сможет заставить себя пойти по темному проходу, усеянному мертвыми осенними листьями, шелестящими под ногами. Просто было слишком холодно. Холодно и телу, и душе. Она стояла вся дрожа, со скрещенными на груди руками и ловя ртом воздух. От ее кожи поднимался пар. Кончиком пальца она дотронулась до своего левого соска и не очень удивилась тому, что он был такой же холодный и мертвый, как окружающие ее камни. Двинуться вперед ее заставила мысль о возвращении к женщине на холме. Мысль о том, что придется вернуться с пустыми руками и виновато взглянуть в лицо Рози Марине, была для нее невыносимой. Она вошла в проход, продвигаясь медленно и осторожно в направлении крика младенца. Он звучал так, словно находился очень далеко и доносился до нее с помощью какой-то магической связи. «Спустись вниз и принеси мне моего ребенка». Каролайн. Имя, которое она собиралась дать своему ребенку, тому, что вышиб из нее Норман, легко и естественно пришло ей в голову. Груди ее снова начала легонько покалывать. Она дотронулась до них и поморщилась. Они стали очень чувствительными. Ее глаза понемногу привыкли к мраку, и ей пришло в голову, что у храма быка странный вид. По сути дела, он был очень похож на первую методистскую церковь Обревилла, куда она ходила дважды в неделю, пока не вышла замуж за Нормана. В этой церкви состоялось их венчание. Оттуда повезли хоронить ее мать, отца и братишку после того, как дорожная авария унесла их жизни. Тут стояли ряды старых деревянных лавок, причем задние были перевернуты и наполовину засыпаны опавшими листьями. Передние стояли нормально, аккуратными рядами. На них с определенными интервалами лежали толстые черные книги. Возможно, методистский сборник гимнов и молитв, на котором выросла Рози. Следующее, что она почувствовала, продвигаясь по центральному проходу, словно какая-то странная Христова невеста, был запах. Явственный запах листьев, который заносило ветром сюда через раскрытые двери многие годы, не мог скрыть менее приятный. Он несколько напоминал запах взрыхленной земли, немного плесени. Отчасти древесной гнили, но в целом не был похож ни на один из них. Может быть, застарелый пот? Да, пожалуй. И, возможно, еще какие-то жидкости. Моча, сперма. Пришло ей в голову. И еще кровь. Вместе с запахами пришло почти неодолимое чувство, будто за ней следят чьи-то недобрые глаза. Она ощущала, как они тщательно изучают ее наготу, нависают над ней, быть может, отмечая каждый потаенный изгиб, каждую линию, запоминая движения мышц под ее мокрой, блестящей кожей. «Поговорю с тобой по душам», — казалось, вздыхал храм за глухой дробью дождя и шорохом увядших листьев под ее босыми ногами. «Поговорю с тобой как следует, по душам. Но разговор будет короткий. Верно, Роза?» Она остановилась у передних рядов скамеек храма и взяла одну из черных книг, лежавших во втором ряду. Когда она раскрыла ее, оттуда вырвалась столь сильная волна запаха гнили, что она чуть не задохнулась. Картинка верхней части страницы представляла собой оттиск с гравюры, которые никогда не встречались в сборниках методистских гимнов ее юности. На нем была изображена женщина, стоящая на коленях и делающая минет мужчине с копытами вместо ступней. Его лицо было скорее намечено, чем как следует прорисовано, но Рози все равно обнаружила сходство. Он был похож на старого напарника Нормана, Харли Биссингтона, который всегда так усердно заглядывал ей под платье, стоило Рози присесть.